Неудивительно, что наступление уже в первые часы дало осечку. Повстанцы не смогли овладеть командными пунктами столицы, захватить вокзалы, мосты через Вислу, и это дало возможность немецкому командованию подтянуть войска. Все же борьба продолжалась. Она вспыхнула с новой силой, когда в нее включилось население Варшавы. Жители столицы, рядовые члены армии Краевой, не зная истинной цели организаторов восстания, мужественно сражались с гитлеровскими оккупантами. Вместе с ними боролись и части армии Людовой, хотя их командование не было поставлено в известность руководством армии Краевой о готовившемся выступлении. Польские коммунисты, видя безнадежность вооруженного восстания в создавшихся условиях, тем не менее, чтобы не отделять себя от массовой борьбы населения, решили принять в ней участие. В боях с немецкими захватчиками польские патриоты проявляли массовый героизм и самоотверженность. Даже германское командование в секретной инструкции от 21 августа 1944 года вынуждено было признать, что повстанцы сражаются фанатично и ожесточенно. Однако силы были слишком неравными. Из-за отсутствия тяжелого оружия, а также боевого опыта, восставшие несли большие потери. Во второй половине августа положение повстанцев резко ухудшилось. Нацисты варварски уничтожали город, выполняя приказ Гитлера сравнять Варшаву с землей. В мемуарах западных политиков содержится немало претензий и обвинений в адрес Советского Союза за то, что он не пришел сразу же на помощь варшавским повстанцам, которым приходилось сражаться против превосходящих сил гитлеровцев. Но такие претензии беспочвенны. Советское правительство не было поставлено заранее в известность. Оно узнало об этой акции лишь тогда, когда бои уже начались. Получив первые данные о восстании и изучив их, правительство СССР заняло в этом вопросе недвусмысленную позицию. В его обращении к английскому правительству от 16 августа 1944 года указывалось: «Варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого не было бы, если бы советское командование было информировано до начала варшавской акции и если бы поляки поддерживали с последним контакт». Таково было принципиальное отношение правительства СССР к Варшавскому восстанию. Однако, видя, что в восстании приняли участие десятки тысяч патриотов Варшавы, которых польская реакция, преследуя свои корыстные классовые интересы, бросила на явную гибель, советское правительство сделало все возможное, чтобы оказать помощь повстанцам и уменьшить количество жертв. В западных публикациях немало также домыслов насчет того, что советское командование якобы преднамеренно остановило свои войска у стен Варшавы и тем самым обрекло восстание на неудачу. Подобного рода домыслы не имеют ничего общего с подлинными фактами. Каждый, кто даст себе труд серьезно ознакомиться с положением и возможностями войск Красной Армии к моменту начала восстания, не может не признать, что в действительности дело обстояло совсем не так. Во второй половине июля 1944 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вступили на территорию Польши и начали развивать наступление к Висле в соответствии с общим замыслом ставки Верховного Главнокомандующего. К концу июля, еще до восстания в Варшаве, темпы наступления советских войск стали замедляться. Немецко-фашистское командование перебросило на направление ударов советских войск значительные резервы. Гитлеровцы оказывали возрастающее сопротивление Красной Армии. На темпах наступления сказывалось и то, что советские стрелковые дивизии и танковые корпуса в предыдущих боях понесли большие потери. Тылы и артиллерия отстали, в войсках не было необходимого количества боеприпасов и горючего. Пехота и танки не получали огневой поддержки артиллерии. из-за перебазирования на новые аэродромы снизила свою активность авиация.